Доброго здравия, Вячеслав Юрьевич. Спасибо. Сейчас у нас накаляется обстановка по всему миру. Вокруг России образуется огненная такая дуга. Это западная часть в огне. Сейчас уже южная часть зажигается. И вполне возможно, в скором времени может вспыхнуть Дальний Восток. Поэтому как к специалисту, юристу, международнику вопрос. С чего это вдруг все произошло? Произошло это в силу различных международных отношений, трений между государствами, между блоками государств и так далее. Но главная причина в том, что у нас действует еще старая система международной безопасности и старые международные структуры, причем очень уважаемые, очень авторитетные, такая как Организация Объединенных Наций, а в ее составе, значит, Совет Безопасности. Мир, международные отношения, все изменилось, а структуры остались те, которые были после Второй мировой войны. И вот эти события, которые происходят у нас сейчас и в зоне СВО на Украине, и на Ближнем Востоке полыхает пожар, и неизвестно, как еще будут разворачиваться события, значит, с Китаем, с Тайванем, они говорят о том, что нельзя урегулировать так, как это необходимо, и срочно погасить эти конфликты до тех пор, пока будет действовать вот эта несовершенная система международной безопасности. Но ведь что происходит? Вы смотрите, в центре Европы идет война. И абсолютно, как говорится, никаких мер со стороны международного сообщества для того, чтобы как-то купировать этот конфликт, не было предпринято. Вы посмотрите, представители ОБСЕ, что они делали? Они по существу сливали информацию нашим противникам на Украине и отнюдь не способствовали завершению вот этого конфликта. А казалось бы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – это такая мощная структура, которая как раз и должна, во-первых, генерировать вот такие вот это погашение таких конфликтов и создавать условия и еще дополнительные структуры, чтобы они не возникали, чтобы в принципе их не было. Он показал ОБСЕ полную свою беспомощность и неспособность решить этот вопрос. Посмотрите, что делается в Организации Объединенных Наций. Ну тоже, значит, вот никаких мер ни со стороны Совета Безопасности, ничего не делается для того, чтобы в принципе войны больше на Земле не существовали, чтобы они были в принципе невозможны. Почему? Потому что ООН, к сожалению, несовершенна. Но, к сожалению, очень многие обыватели не знают, насколько разветвлена эта структура. ООН – это очень мощная организация. У нее очень много специализированных учреждений в различных областях. Начиная от космоса, моря, в экономике, финансов, культуры. Очень много. И они еще более-менее работают. Но вот центральные органы ООН, а именно Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет – а Совет по опеке, это по территориям уже вообще, как говорится, его надо упразднить, потому что уже все они стали у нас независимым суверенным государством, бывшей колонии. И все забывают про Международный суд. Вот эти пять органов, они не могут обеспечить вот решение тех проблем, которые стоят перед странами мира. Не могут совершенно. Поэтому возникают какие вопросы? И о чем ставит эта антимафия на протяжении уже многих лет? Радикального реформирования Организации Объединенных Наций. Мы предлагаем создать 10 новых основных органов ООН, а сейчас 5 там, которые я уже перечислил, и еще 8 новых специализированных учреждений ООН. Мы предлагаем создать такую систему, которая бы вообще делала бы невозможным вот такие перерастания конфликтов в такие войны. Чтобы войны были навсегда исключены и были невозможны на Земле. Ведь их уже за всю историю более 5000. Вот мы предлагаем такую систему, которая устремлена в будущее, и которая была бы эффективна, которая бы отвечала бы реалиям современных международных отношений. Но, к сожалению, наши предложения не доходят ни до руководства страны, а их должны в первую очередь рассмотреть руководители России, вот, прежде всего, наш еще доблестный МИД, и потом рекомендовать их для принятия другим странам. Вот что я не буду говорить там различных изменений в политических, международных структурах, я только скажу вам, что предлагается антимафии в нашей родной правоохранительной сфере. Мы на протяжении уже нескольких десятилетий предлагаем создать Международную прокуратуру Организации Объединенных Наций, Международный следственный комитет Организации Объединенных Наций и Международную полицию и Международный уголовный розыск тоже в системе ООН. Пока мы не создадим в мировом сообществе вот эти международные структуры, мы не сможем реагировать на те вызовы, проблемы, которые происходят в мире. Таких предложений очень много. Возьмите о том, создавал ли Хусейн, Саддам Хусейн оружие массового поражения. Ведь помните, как пробирку потрясал Совет Безопасности министра обороны США, а на самом деле это там оказался там порошок и прочее. Значит, кто должен был проверить, а действительно создавалось ли вот такое оружие, которое представляло угрозу для международной безопасности, для соседних стран? Не было такой структуры, и никто не мог это сделать. Я не буду перечислять очень много вещей, которые должна заниматься международная прокуратура. От защиты прав граждан, находящихся за рубежом, ни в коем случае эти международные структуры не должны вмешиваться в суверенитет, значит, в правовые отношения внутри государств. Но когда это вне, то должна быть структура, которая бы защищала. Я, вы оказываетесь за рубежом, мы абсолютно беззащитны. Возьмите примеры с Бутом, с Селезневым, с Ярошенко и масса других. Около 100 сейчас человек находится в тюрьмах в Соединенных Штатах. Как это происходит? Их хватают, где попало, на международной арене, значит, захватили, где в Таиланде, где в другой стране. Схватили органы США, привезли в Соединенные Штаты, осудили и все. Ну что это такое? Ну разве может мириться вообще мировое сообщество вот с таким беспределом, понимаете? Ведь тогда нужно было, если возникает такое, надо подать заявление, значит, в Следственный комитет международный, в Международную прокуратуру, и она бы уже реагировала. И был бы орган, который бы защищал вот и граждан, и наших юридических лиц, у которых отняли собственность за рубежом вот после событий на СВО. Нет таких структур. Я уж не коснусь уже самых последних событий. Взорвали наш газопровод. Ну слушайте, это настолько государственно-террористический акт, не просто там отдельно какая-то преступная группировка могла осуществить. Это государственный терроризм, проявленный в отношении России. Да еще пытались обвинить нас, чуть ли мы сами свои газопроводы взорвали. Так кто будет расследовать вот эти обстоятельства? Нам нанесен огромный, многомиллиардный в долларах ущерб, понимаете? Никто не расследует это. А те страны, которые расследуют, так нас, Россию, даже не допускают для расследования вот этих обстоятельств. Вы посмотрите, умыкнули у России больше 300 миллиардов долларов, находящихся вот в аварах за рубежом. Просто взяли вот так вот, хапнули, что мы даже не предполагали, что могут покоситься на святая святых в капитализме, это как вот собственность, да? А тут взяли, схватили просто, арестовали все. Да еще сейчас думают, а вот как же их использовать? Да может быть проценты, значит, вот на эти, которые идут, значит, вот как все-таки использовать против России наши же денежные средства, дать, значит, на вооружение против нас, значит, дать вот нашему противнику на Украине. Но это же вообще ни в какие ворота не идет. Все это почему? Потому что не создана международная система правоохранительная, о которой антимафия говорит уже на протяжении очень многих лет. Потом, вы знаете, вот сейчас, в последнее время, на заседании БРИКС произошло резкое увеличение их численности. С 5 еще 6 стран присоединились к органам БРИКС. Но БРИКС, я напомню, значит, нашим слушателям, телезрителям, кто смотрит, это организация международная, которая создана Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южноафриканской Республикой. Потом, я еще подчеркну, на последнем заседании увеличилась еще. Вот существует эта структура, но в то же время существует и Шанхайская организация сотрудничества. А в БРИКС, когда была пятерка, три государства являются одновременно членами Шанхайской организации сотрудничества. Но зачем нам распыление вот этих международных структур, международных сил? Поэтому антимафия предлагает, и мы обращаемся к главам государств и правительств стран БРИКС и ШОС рассмотреть предложение антимафии об объединении Двух вот этих международных организаций. БРИКС и ШОС в одну структуру. Более того, мы предлагаем, со временем, значит, в эту структуру войдется и СНГ. Но сейчас пока это преждевременно об этом говорим. Мы посмотрим, как будет действовать объединенная структура БРИКС и ШОС. Но объединение правоохранительных органов вот этих стран, входящих в БРИКС, ШОС и в СНГ, антимафия предлагает осуществить незамедлительно. Нам нужно сотрудничество в правоохранительной сфере вот на таком международном уровне в рамках этих организаций осуществлять немедленно. Потому что вопросы у нас такие на международном уровне, которые требуют вот этого незамедлительного решения. И вы знаете, это вот и свои предложения, и предложения антимафии я в свое время обозначил, значит, на заседании Шанхайской организации сотрудничества и СНГ, которая произошла в Бишкеке. Причем она произошла по очень такому письму бывшего президента Киргизии Акаева, который направил ее тогда бывшему нашему президенту Ельцину, о том, что вот вторглись в Баткенскую область бандформирование, не то из Афганистана, но это вообще фантастика, а на самом деле это оказалась, значит, группировка, которая в гражданской войне в Таджикистане стала. И вот тогда, когда Акаев предложил, чтобы Россия оказала военную и правоохранительную помощь, потому что он говорит, что там бандиты убивают граждан, гражданское население и прочее, значит, МИД создал вот это совещание, объявил МИДе. На нем присутствовали представители Министерства обороны, руководители многих структур, в том числе даже экономического блока, из Минфина, Минэкономики, и, естественно, все силовики. Я представлял интересы Генеральной прокуратуры на этом совещании. И когда спрашивали, а что же делать, что делать с этими бандитами, значит, вот какую помощь Россия может оказать Киргизии в этом случае, вот что интересно было. Начали с представителей генерала от Министерства обороны, и он задал тон обсуждения. Вот захотели выделиться из Советского Союза, вот вы сами и расхлебываетесь. И с бандитами, и с тем, кто, значит, вот грабит, убивает население, сами и расхлебываетесь. Все остальные стали поддакивать. А поскольку я к тому времени уже и возглавлял делегацию России на переговорах с зарубежными странами по правоохранительным вопросам, то ко мне со стороны МИДа было и особое внимание, и мое мнение выслушали в последнюю уже очередь. И говорят, а какая ваша позиция, Вячеслав Григорьевич? Я сказал, что надо поддержать вот такая в этом отношении. Надо России уже давно повернуть лицо с запада на восток, поскольку с востока у нас идут в основном угрозы, потоки наркотиков, террористические угрозы, значит, всякие другие, значит, вот моменты, которые требуют нашего совместной деятельности, а мы до сих пор это не сделали. Поэтому я предложил выехать в Бишкек, значит, пригласить на заседание еще СНГ Китай, и решить вот эти вопросы. Я к чему это так вот говорю? Это была моя попытка реальная, когда я обладал возможностями и полномочиями, и как сотрудник Генеральной прокуратуры, и как глава российской делегации, вот создать международную структуру. Мне представители МИДа говорят, а согласятся ли китайцы с нами сотрудничать? Я говорю, вы знаете, у них такие проблемы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, что они первыми будут за это предложение. Ну что ж, МИД запросил прозондаж нашего посла в Пекине, и когда там выяснили, и вот эти мои предложения были доведены до Политбюро ЦК КПК, это большая честь и для меня, для антимафии, что наши предложения, значит, вот на таком уровне были рассмотрены. И там единогласно было принято решение о создании вот международных таких вот структур правоохранительного характера в рамках объединенных и СНГ, и ШОС. Ну и вот была образована бишкекская группа, в которую вошли генеральные прокуроры, министры внутренних дел, руководители спецслужб, Советов безопасности, таможни, пограничников. И вот такая международная структура впервые в мире была создана по инициативе антимафии. Но, к сожалению, дальше я уже, так сказать, уволился из генпрокуратуры, и, так сказать, она заглохла. И дальнейшему вот на ее фоне, чтобы я предложил опробировать ее, а потом уже создавать и в Европе международную прокуратуру, И в ООН, значит, это нам не удалось. Кстати, когда в Европе, и когда я возглавил делегацию России, и когда я выдвинул такое предложение о создании международной прокуратуры Европы, создании вот таких вот специальных органов полиции, значит, следственных органов Европы, там были поддержаны и сказали, что нужно прорабатывать, но в это время я уже уволился из генпрокуратуры и на этом заглох. Я к чему говорю? Значит, пока мы не создадим в мире вот такие подобные структуры, которые бы боролись и не только с международной преступностью, они бы подавляли бы еще очаги, когда вот возникают какие-то военные конфликты, еще что-нибудь. Пока это не будет создано, пока не будет реформирована Организация Объединенных Наций, пока не будет создана новая система международной безопасности, к сожалению, войны будут проходить. И я еще хотел бы остановиться на следующем. Когда началась война между Азербайджаном и Арменией, значит, вот последние эти военные действия в 2020 году, мы на третий день нашего конфликта антимафия направила, значит, президенту нашей страны план мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. И он предусматривал не только там политические там вопросы, переговоры и так далее, но для того, чтобы народ Карабах был стороной участника, не просто Армения с Азербайджаном переговаривались, но чтобы народ Карабаха имел международный правовой статус стороны, и чтобы учитывались его интересы, а не то, что как они сейчас там сговорились между собой. Это первое. И впервые в мире было предложено решать вот такие конфликты с участием таких важных органов Организации Объединенных Наций. Но очень многие говорят о ООН, но не знают вообще ни функции ее, ни возможности и так далее. Вот мы предлагали, чтобы урегулирование этих конфликтов занялась бы прежде всего Международный суд ООН и комиссия по международному праву Организация Объединенных Наций. Вот когда подключились бы два этих органа важных, а в комиссию входят это самые лучшие видные юристы-международники мира, когда бы они предложили бы реальные, значит, вот условия регулирования конфликта, когда Международный суд бы рассмотрел бы это все и принял бы решение, тогда это, с этим конфликтом было бы покончено. И на основе этого, вот этой методики могли бы быть решены вопросы и с Абхазией, и с Южной Осетией, и с Приднестровьем, и с Кипром, и с Каталонией, и с курдами, и с Тайванем. То есть вот эти предложения, которые помогали бы международному сообществу решать вот такие международные конфликты, вот таким способом, по линии Организации Объединенных Наций, они бы предотвращали бы в том числе и то, что вы сказали, и войны у нас на земле. Но эти механизмы не созданы. Они не доходят до нашего руководства, не доходят до президента, до верховного главнокомандующего, которому мы за последние 23 года направили больше 1000 писем, чтобы он рассмотрел. Ведь у нас предложение не просто там для нашего фонда, для страны, для мира. И мы никак не можем преодолеть вот эту бетонную непроходимую стену под названием «Управление президента по работе с обращением граждан организации», где дальше уже наши письма не поднимаются. Поэтому если мы очень большую надежду возлагаем на вас, на журналистов, если вы сумеете вот так поднять голос народа нашей страны, довести эту информацию до президента, вот, потому что так-то челобитными нашими не доходит до них, то вы сыграете очень большую роль, и вам будут очень благодарны и народы России, и всего мира. И мы надеемся, что вот с нашими совместными усилиями мы наконец-то пробьем вот эту вот брешь, и когда президент ознакомится с нашими предложениями, тогда и они получат, мы не сомневаемся в этом, реализацию, в том числе и на мировой арене. И Россия при этом станет, я это подчеркиваю, обращаясь и к народу, и к руководству страны, Россия станет мировым лидером по созданию нового мирового правопорядка. Причем лидером таким с конкретными реальными предложениями по реформированию систем международных безопасности и международных отношений. Вот если это удастся, и тут еще у нас есть одно предложение, я хотел бы об этом И вам сказать, и всех, кто нас слушает, кто смотрит нас, помимо вот создания вот этих международных правоохранительных структур в мире, мы предлагаем и более такое, ну, серьезное, как говорится, предложение о ликвидации НАТО одновременно и ОДКБ. Ну, НАТО известно, из чего состоит, а вот ОДКБ никто, мало кто знает. Это все-таки создана наша структура коллективной безопасности в рамках СНГ. Мир уже подошел к такой черте, когда реальная угроза фронта термоядерной войны, когда надо вот это блоковое состояние, противостояние вот этих и блока НАТО в отношении, надо это свести на нет. Хорошо, но об этом мы поговорим в следующей нашей встрече. Хорошо. Сейчас я кое-какие свои заключения, потому что услышал, выдам, чтобы это не был как бы монолог. Хорошо, давайте, буду слушать. Вот есть такая поговорка, да твой же козел капусту съест. Ну, съест он съест, да кто же ему даст. Угу. Так вот, когда мы говорим про международные отношения, вот такие, надо там вот этих разогнать, здесь надо модернизировать, тут надо сделать это, тут надо сделать это, президенту что-то там не доходит и так далее. Наверное, надо смотреть чуток поглубже. То, что вы говорите, это с точки зрения нормального человека, тем более человек, который жил в Советском Союзе, а мы и родом в Советском Союзе, да. И присягали Советскому Союзу, уже все-таки люди... в возрасте. Мы, да? Вышли из СССР. Да, вышли из СССР. Ну, мы там остаемся по своему, да, менталитету, мы там остаемся. Как, да, вы нас там не называли, ватники, совки, там еще это. Это их проблема на самом деле, раз они не понимают, что это такое было. Вот, то с точки зрения нормального человека все правильно говорите. Вот, ясно, что инициатива ООН сейчас принадлежит американцам, британцам, ну, англосаксам, да, принадлежит. И они крутят, как хотят. Ну, хорошо, что есть Россия, есть Китай, которые являются членами этого вот центра управления, и они блокируют что-то. Но, с другой стороны, они не могут что-то предложить, потому что другая страна тоже может блокировать. Угу. Вето тоже накладывает, да? Вот. Ну, это надо, наверное, нашим радиослушателям, зрителям погрузиться, открыть, что такое ООН, чтобы понять, да, что такое ООН. И тогда станет понятно, что есть постоянные члены, а есть те, которые там ходят, советы и так далее. Да, пока 5 постоянных членов. Да, да. Вот там разделение произошло. 2 полюса. Вот эти 2 блока, они явно присутствуют. Хошь, не хошь, а вот рубь по ложь, как говорится, оно есть. И поэтому вот так вот взять и реформировать ООН, либо уничтожить НАТО, или там коллективную безопасность, Совет по коллективной безопасности объединения, это, конечно, хорошая инициатива, на мой взгляд. И правильно, с точки зрения нормального человека, это нормально, это правильно. Но, опять же, кто же это даст? Ведь если мы внимательно посмотрим причину всех войн, причина очень-очень простая – бизнес. Бизнес вот этих самых верхушек, я не знаю, как вы относитесь там к теории заговоров международных, да, такой вот, всепланетных, потому что есть разные идеи по этим вопросам, но в это можно верить, в это можно не верить, но все происходит по тому сценарию, который в свое время Даллас изложил, в свое время изложил Джезинский и другие деятели не нашего, скажем так, полка, не нашего фронта, не нашего направления, а наши противники. Конкретно было сказано, против кого, для чего и так далее. И все строится на бизнесе. Причины всех этих проблем, которые существуют и в России, и в странах СНГ, то есть постсоветских стран, и постсоветских стран Варшавского договора, да и вообще мира, это капитализм. И как высшее проявление империализм. Мне кажется, все очень-очень просто и банально. Вот этот вот ветхий заветный проект, где написано, через что надо побеждать, и через это вы увеличитесь и так далее. Ну, просто ветхий завет, и там написано. Вот эта вот теория Ветхого Завета, вот этот самый мировой заговор, она как существовала, так и существует. И сколько бы мы ни говорили с точки зрения здравого смысла, ребята, хорош воевать, давайте жить в мире, но в мире же лучше жить. Ну, лучше уж цветочки нюхать, чем порох, да, дым от пороха. Лучше уж радоваться встречаться в радости и в счастье, водить хороводы и песни петь, нежели чем на поминках, да, встречаться. Но это нормально, у человека все понятно. Но когда бизнес существует, вот такой в формате капитализма, империализма, там совсем другие уклады. Тебе в глаза улыбаются, тебе говорят, да-да, конечно, конечно. Но на самом деле, что он понимает? Если мы вспомним предателя Горбачева, он же как хорошо говорил-то, да, ускорить, такие движения делал, все ему верили, горби, горби и так далее, все отлично, хорошо. Но это же предатель, который слил величайшее явление, которого не было, наверное, в мире за последние там 2000 лет. И Ельцин, алкоголик, предатель следующий, который все это продолжил, а сейчас там Ельцин-центр существует и так далее. Но это же правда. Мы сдавали позиции, нам говорили, ребята, вы главное СССР развалите, и мы не будем НАТО продвигать никуда. Но это же обещали. А что мы получили? Мы получили, что бывшие страны, которые входили в СЭФ, они теперь НАТО. И теперь они бывшие наши друзья, казалось бы, да, которые с нами там делили невзгоды войны Великой Отечественной и мировой. Они теперь смотрят на нас через прицел. Это капитализм. А мы помним, что написано товарища Маркса на «Капитале»: нет такого преступления, на который бы не пошел капиталист ради 300% прибыли. Но нету такого преступления, на который бы он не пошел. Поэтому там, где есть преступление, вернее, маржа высокая, там и будут преступления с улыбкой на лице. И все будет строиться так. Если ты украл рубль, либо доллар, ты преступник. А если ты воруешь миллионы, миллиарды рублей или долларов, триллионы, то все нормально, хорошо. Поэтому до тех пор, пока у нас не будет силы, своей народной силы, как это было, как бы сейчас кто не удивился, кто-то там сейчас ругает бывший Советский Союз и Сталина в частности, да? Я не сталинист, но я уважаю то, что было при Сталине сделано. Три уровня экономики. Базовый – это кооперация, артельность. Когда решались простые вопросы сразу здесь и сейчас, когда понимали, что нужно. Но был ГОСТ. ГОСТ был. Государственный стандарт качества для артерий и так далее. Попробуй его нарушить. Не получится. До сих пор у меня есть вещи, которые еще во времена Сталина были сделаны. Там ГОСТ написано, сколько копеечек стоит. Копеек. Те же самые по ГОСТу при Брежневе, при Хрущеве. У меня есть изделия эти. Первый уровень. Это вот наше экономическое взаимодействие вот здесь. Второй уровень, безналичное, это уже государственный уровень, который также существовал. Это экономика очень больших масштабов. И третий, это международный уровень, куда никто не совался, кроме тех, кто представлял страну. А страна тогда была народная, как бы кто ни говорил. При всей партократии, может быть, там еще при чем-то, но это была народная страна. А сейчас, когда мы говорим про какие-то потоки северные, южные и так далее, если мы посмотрим внимательно на то, кто является учредителем этих потоков, мы увидим, что там все-таки называется вроде бы госкорпорация, но там есть такие акционеры, маржинальные акционеры. Да, 51% у государства, а остальные 49% где, в чьих карманах? И вот мы ставим вопрос, а пенсионерам там вот надо вот это, школы, вот это изменить. Откуда деньги взять? Так, ребят, 49% – это не наши деньги, это взятые у нас деньги. При Сталине такого не было. Вот, поэтому, когда мы говорим, я сейчас честно говорю, я говорю то, за что меня сейчас многие не похвалят. Но если мы собираемся бороться только с мафией и коррупцией, которая порождена капитализмом, а в России официально капитализм принят, и официально российский капитализм встроен в империалистический, мы ему подчинены – то в этом случае тяжеловато нам будет. Поэтому без создания своей народной экономики нам не выжить. Нас будут сминать. Потому что вот те посылы, которые сверху идут, давайте ШОС, давайте БРИКС. И правильно, что их надо соединить. Ну что, разбрасываться, это совершенно верно. Но это разговоры и усилия людей, которые так или иначе встроены в международную экономику. Встроен с точки зрения придатка к этой экономической структуре. И вот если сейчас наверху об этом не задумываются, если сейчас не начнется движение в сторону организации народной экономики, нам тяжеловато будет. И все вот эти вот прекрасные предложения с точки зрения модернизации, вот это, реформации, вот этого создания, они так и будут отбрасываться, отбрасываться и отбрасываться. Почему? Да потому что если есть такая должность, как президент, президент, то в этом случае это говорит о том, что мы встроены в международную экономику, подчиненную одному центру управления. Потому что слово президент, дословный перевод британской энциклопедии, означает представитель британской короны в колонии Британии. Не глава государства, а президент. Это мелочи. Ну, как кораблик назовешь, так он и поплывет. Но. Поэтому да, я поддерживаю, всецело поддерживаю эти инициативы. И я поддерживаю то, что создается вот такое вот объединение из людей, которые понимают, что находиться под англосаксами, под британской короной, долго невозможно. Что постоянно будут войны, постоянно будут какие-то неприятности, разрушения. Это правильно все делается. И мы должны это поддерживать, и мы должны это продвигать. Но если между народом и управленцами, миллиардерами, которые в управлении находятся, пропасть, то в этом случае никто нас слушать не будет. Потому что миллиардеры своих детей обучают за границей, их дети живут за границей, и тяжеловато туда достучаться. Иногда я встречаюсь с людьми, которые взаимодействуют с миллиардерами, министрами. Они говорят: знаешь, Алексей, вот такие предложения иногда идут оттуда, как будто бы они вообще с Марса пролетели. Они живут своей жизнью. То есть, вот, как говорится, за МКАДом жизни нет, да, а за Рублевкой жизни нет. Поэтому многие вопросы, мне кажется, надо решать помимо всего того, что вы предлагаете. Я вот под руками и ногами поддерживаю. Надо решать еще и с точки зрения пробуждения у народа мысли, что мы не овцы, что мы человеки, без которых страна не может существовать. Вот народ – это то, из чего состоит страна. Это не контурные карты страна, это народ. Народ на своей земле. А нас приучили, вот если мы сейчас выйдем на улицу и поговорим с молодежью, нас приучили: ой, да за нас кто-то думает. Да делай бизнес, и все остальное нормально. Да что тут, все хорошо, замечательно. Вот одно из направлений, которое, мне кажется, должно быть в нашем едином фронте, помимо того, что предлагать, контролировать, направлять, это донесение до народа, что мы народ, хозяева на этой земле, и мы ответственны за эту землю. Ну вот так вот. И тогда мы станем сильными, тогда соединится все вместе. А не будет отдельно руководство и отдельно народ. Ну, такие мысли у меня. Ну, я хочу немножко, так сказать, возразить вам, в каком плане. То, что у нас народ – носитель государственного суверенитета в стране, это записано в нашей Конституции. И я все-таки считаю, что надо отдать должное нашему нынешнему президенту, что когда он возглавил нашу страну, он отдалил олигархов от управления в нашей стране. Он дал им: вот ваше место, занимайтесь своим бизнесом, но управлять страной будет, ну, вы не будете управлять. У нас не будет семибанкирщины, у нас будет управлять народ, который избирает свою власть и который будет осуществлять волю нашего народа. Это первое. Второе, я хотел бы добавить к тому, что вы говорили про период Горбачева. Вот не все об этом знают, о таком маленьком нюансе, но как раз это переплетается с тем, о чем вы говорите, про экономические проблемы. Вот одним росчерком пера бывшего министра иностранных дел сэр Шеварднадзе, согласие, во всяком случае, он не афишировал это, Горбачев, но были сведения о том, что, потому что министр не мог позволить себе от имени государства на такой шикарный жест вот так в отношении Соединенных Штатов. 50 тысяч квадратных километров акватории в Тихом океане, которые были закреплены за нашей страной, он одним росчерком пера передал в юрисдикцию Соединенных Штатов. Но это вообще, это вы знаете, это на нашем прокурорском языке превышение своих должностных полномочий. Подсудное дело. Да, да, когда это самое, что ну, нельзя же распоряжаться территорией, а водное пространство – это тоже территория России. Так вот, росчерком пера передавать под юрисдикцию другой страны, Но это вообще ни в какие ворота нет. И по подсчетам, значит, в тот период, значит, вот тот вылов аквакультуры, рыбы и прочее, значит, это самое, мог принести нашей стране до 5 миллиардов долларов. То есть это прямой экономический еще ущерб, да? Но вот такие вот вещи, это вот об этом мало кто знает, но кто-то даже говорит, что там не 50 тысяч, а 75 тысяч квадратных километров акватории перед Соединенных Штатов. Угу. Мне непонятно, почему до сих пор, вот это с момента уже, когда распался Советский Союз, Россия не инициирует этот вопрос, чтобы все-таки вернуть наш суверенитет над этими территориальными водами. Я уж не говорю про Северное море, там мы там уступили норвежцам. Вот. Во всяком случае, здесь должен быть государственный подход. Ну, а в отношении вот ваших, так сказать, опасений, вы в основном так делаете уклон на экономические фазы и так далее, экономическое взаимодействие и так далее. Но политика не имеет не менее важного значения внутри страны, в том числе и внутренняя политика, и внешняя политика. Так вот, надо иметь в виду, что существуют объективные законы мирового развития, которые делают крайне необходимым для урегулирования процессов в мире на основе этого, потому что не может быть так застывшая система международных отношений. Она развивается, и каждый раз мировое сообщество, страны мира должны давать адекватный ответ на это. Но если мы видим, что ООН уже не оправдывает надежд, значит, в мире, что необходимы совершенно новые подходы, чтобы, причем я подчеркиваю, что я как юрист международник, антимафия, мы не стоим ни в коем случае, как сказать, за умаление роли ООН и так далее, и так далее. Мы стоим за то, чтобы повысить ее потенциал, повысить ее возможности реагирования на те проблемы, которые есть в мире. Так вот, эти объективные законы мирового развития требуют принятия новых решений по созданию международных структур, потому что без этого решать проблемы и вопросы невозможно. И вы знаете, когда мир находится по существу, впервые, значит, вот вы заговорили, что на пороге термоядерной войны, вы знаете, надо все силы употребить для того, чтобы это было в принципе невозможно отдалить, потому что это будет взаимное уничтожение на Земле. Вы знаете, вот мы сейчас пока одни во Вселенной, мы не знаем, кто еще есть братья по разуму. Такая великолепная планета, она может быть уничтожена ядерным оружием. Уничтожена. А те, которые выживут, еще пожалеют тех, кто погиб. Поэтому сейчас надо усилия направить на то, чтобы создать международные механизмы, которые не допустили это. И на это направлены предложения антимафии. Но проблема-то в том, что еще не доходят. Мы же не можем сами взять вот это самое, как-то их реализовать, мы общественная организация. Это должно исходить от руководства страны. И мы подчеркиваем, что реализация наших инициатив укрепит позиции России в мире, сделает ее мировым лидером по созданию нового международного правопорядка, резко поднимет авторитет страны, которая вот упала в связи с проведением СВО, и создаст новые условия для решения глобальных мировых проблем. Вот чего мы хотим. И вот если с вашей помощью нам удастся как-то достучаться до руководства страны, то мы будем этому рады. Но поскольку 23 года, которые мы направляем президенту и сменяющимся премьером, наши инициативы не привели ни к чему, никакому результату, то мы не можем до бесконечности биться, когда там пешки-клерки в администрации президента не передают Путину наши, значит, не передают премьерам наши предложения, а спихивают их в разные структуры, в том числе и МИД, где они лежат без движения, как вот план по Нагорному Карабаху, который трагедией для армянского народа, значит, обернулся. Вот. То мы вот сейчас вот подумаем о том, что, ну, если, как говорится, гора не идет Магомета, то Магомед горе. И подумаем о том, чтобы передать наши международные инициативы в КНР, в Индию и нашей братской стране Белоруссии, Си Цзиньпину, Нарендру Моди и Лукашенко, для того, чтобы они реализовали вот эти инициативы. Но 23 года, поверьте, это большой срок. Мы не можем стучаться в одни и те же двери. Вот. И у меня вот есть те письма, которые подписаны очень видными государственными деятелями. Николай Иванович Рыжков, Виктор Илюхин, Бабурин. Вот письмо министру иностранных дел Иванову о создании вот этих международных структур. Безрезультатно. Я докладывал нашим юристам-международникам, мы ежегодно собираемся, юристы-международники России и стран СНГ, и доложил, что это создание, что нам нужно перестроить всю систему международных отношений, создать ее более эффективной, сделать эффективной ООН. И меня поддержали юристы-международники и нашей страны, и за рубежом. И президент вот нашей ассоциации, Российской ассоциации международного права, направил Путину, когда он только еще вступил в должность, вот тоже письмо об этом. И никакого результата. Никакого результата за все эти 23 года. Вот поэтому вот мы тут подумаем, еще обсудим на президиуме фонда антимафии. Если и опять мы не достучимся так, ну придется тогда передавать это Си Цзиньпину, Нарендру Моди и Лукашенко. Может, они тогда. Но мы надеемся, что с учетом вашей передачи, что если она пройдет по всем, значит, вот каналам, будет передана другие СМИ, когда в том числе ликвидация НАТО, ну слушайте, это что такое вещь, когда не дают хода ни в Министерстве обороны, ни в администрации президента, скрывают их от Верховного Главнокомандующего, когда эта информация дойдет до руководства страны, с вашей помощью, с помощью журналистов, вот, разных СМИ, если это будет растиражировано, то это будет услышано, и тогда все-таки Россия будет инициировать эти важные инициативы для всего мирового сообщества, которые хорошо покончат с этой войной. Хорошо. Как говорится, ваши слова, да, Богу в уши, ну, да? Это Бог. Да и всем, кто этим занимается. Я скажу вот что. Я ни в коей мере не умаляю того, что было сделано президентом Российской Федерации. И опять же, не его поклонник. Я всегда отношусь так, здраво, да, смотрю. Есть и что сделано хорошее, и есть какие-то, может быть, ошибки. Все мы люди, все ошибаемся, есть какие-то зависимости, может быть, и так далее. Но то, что от развала Российской Федерации он уберег, это факт. Потому что при Ельцине было сказано, берите власти, суверенитета сколько хотите, да, сколько унесете. И началось у нас тут, началась на юге, центральная часть, Татарстан, еще Якутия, там еще это, там еще то. И то есть Сибирская республика, вот началось это все. Как раз сценарий, который нам предлагали наши друзья, он же был прописан еще при Царской империи, разделении империи, потом при создании Советского Союза, это начало 20-х годов, тоже разделение Советского Союза, ну, в частности, РСФСР, да? Прям вот это Япония, вот это Америка, ну, можем посмотреть, карту открыть. Начало прошлого века, начало прошлого века. Эта же карта в полной мере сохранилась и до сих пор. Причем наши друзья, казалось бы, китайцы, некоторые, приезжая на Байкал, так вот говорят, да, хорошая у нас земля, хорошая, потому что... У нас? Да, да, да, и японцы тоже, потому что там есть вот эта часть Японии, вот эта часть, пожалуй, Китаю может отойти. Эти карты существуют, поэтому политика – это как девка продажная, как история. Вот кто платит денежки, на того она и обслуживает. Ну, это так вот грубо я сказал. Но на самом деле, если мы не станем силой, если мы, как народ, вместе, не отбрасывая кого-то, а вместе, не станем силой, то нам будет плохо. А силы может только тогда, когда все поймут, что от самого-самого простого человека до самого верха мы все люди, человеки, дети этой земли. Она наша мать, мы за нее должны отвечать. Мы должны одной семьей жить, а не быть разделенные. Вот если это не станет понятно, нас ждут тяжелые времена. Я с вами согласен. Поэтому про Путина, да, слово уж вылетело, Путин, да, слово. Сейчас начну. Вот, поэтому про Путина ничего плохого я не говорил. Хотя, конечно же, можно там кучу претензий написать. Но я сказал лишь одно. Если Российская Федерация включена в международный империалистический вот этот вот союз-анклав, как подчиненная структура, то президент так или иначе зависимый. И вот эти все структуры, которые при нем находятся, которые футболят вот эти правильные, это, скорее всего, ну, как следствие того, что это все присутствует. Так что ну, здесь... Можно мне... Сейчас. Так что здесь, конечно же, писать надо. Конечно, я же с самого начала сказал, готовить надо. Но без нашего усиления невозможно. И вот еще один маленький факт, на который мне многие политики, экономисты не могут ответить. Я говорю, как вы думаете, сколько полезных ископаемых приходится от общего, мирового, приходится на Россию? Ну, там разные. Кто-то говорит 40, кто-то говорит 50, кто-то говорит 70. В зависимости от того, что считать полезным ископаемым. Я говорю, а сколько проживает население на территории России? Ну, говорят, ну, около 4%. Я говорю, как вы считаете? Если даже у нас около 50% полезных ископаемых, а живет всего 4% населения от всего мира, почему мы находимся очень-очень низко по шкале достатка простого населения? Да нам бы английская королева с королем и принцем должна к последнему самому бомжу, сидящему на помойке, подходить и кормить его из золотого блюдечка и плясать еще перед ним там какой-нибудь британский танец, еще играть на волынке. А у нас какая-то другая ситуация. Поэтому... Можно надеяться на что-то, а можно смотреть фактам в глаза. Факты говорят о другом. Мы как были проданные в свое время Горбачевым и Ельциным, так мы и остались придатком к этой международной буржуазной империалистической экономике. Вот, мне кажется, причина. Все остальное, политика подчиняется деньгам. Политики сами себе деньги не платят, им платят те, кто заказывает. Руководство подчиняется, ну понятно кому. Так что вот честно давайте, я не говорю, что не надо писать, еще раз говорю, писать надо, надо стучаться, надо обращаться. Но если у нас есть возможность поговорить с китайцами, с индусами и с другими серьезными уже, очень серьезными структурами, то, на мой взгляд, надо говорить. И все эти разговоры о том, ой, у нас забрали деньги, а я спрашиваю вопрос такой задаю вот этим всем экономистам, которые говорят, а почему эти деньги, наши деньги, не в нашем кошельке находились? А находились где-то там. Но ведь никому в голову не придет. Вот, например, вам в голову придет, чтобы свой кошелек положить на улице какому-нибудь там дяде, сказать, охраняй его. Да нет, что-то, мне кажется, в голову не приходит. Своих там карточка и так далее. Эти деньги хранятся у нас дома. А почему со времен Горбачева и Ельцина повелось, что вот это надо хранить там? Да, при Сталине были золотые валютные запасы там, и так далее. Но не в таком объеме. Но они же работают... За рубежом. Они работают, но не на нас. Мы для них те, кого надо уничтожать и с кем считаться, пока мы не будем силой самостоятельной, с 40-50-70% от мировых запасов, да, мы будем рассматривать как изгоев. Но это, опять же, вопиющий такой, с моей стороны, возглас, эмоциональный может быть, но я смотрю на факты. Можно тогда мое мнение? Конечно. Но вы знаете, я не могу согласиться с вашим посылом, с тезисом, что Россия встроена в систему так империалистических отношений и якобы так сказать, испытывает диктат, подчинение и так далее, и так далее. С этим невозможно, нельзя согласиться. Дело в том, что Россия встроена в систему международных отношений. Мы не можем стоять отдельно. Да, мы можем идти на какие-то компромиссы, но чувствовать свой диктат какой-то со стороны мы никогда. Вот, во всяком случае, начиная с 2000-х годов, когда был Путин избран президентом, мы не прогибаемся перед Западом, не идем на уступки, которые идут вразрез с интересом нашей страны, и мы проводим независимую внешнюю политику. Это первое. Второе. Вот вы затронули про государственный суверенитет. Вы очень важный вопрос подняли, потому что это настолько важное понятие, которое закреплено у нас в Конституции, вот, что народ является носителем нашего суверенитета в стране. Но у нас, к сожалению, настолько его девальвировали в стране, настолько непонимание столь важного, очень важного понятия, вот, что это вызывает просто недоумение. Причем на самых различных уровнях, в том числе на государственном уровне. Ведь посмотрите, называют финансовый суверенитет, давайте укрепим финансовый суверенитет, технологический суверенитет, экономический суверенитет и так далее, и так далее. Но они просто, эти люди, которые говорят, причем подчеркиваю, на самом высоком государственном уровне, не понимают, что такое государственный суверенитет. Его нельзя ни ослабить, ни укрепить, ни усилить, ни передать, делегировать, как у нас одна очень важная дама из Государственной Думы. Да вот это западные страны взяли, передали государственный суверенитет свой, как, ну, как дамскую сумочку взяли и отдали. Да, да. Но это совершенно неправильно. Суверенитет, кстати, вы понятие государственного суверенитета не найдете в учебниках международного права, а я в своей статье еще в 1999 году, которая была опубликована в российской газете, дал понятие вот этому в очень важному значению для государства, что государственный суверенитет – это не просто какое-то там это явление, которое можно укрепить, усилить, улучшить и так далее. Это единое, неделимое, неотчуждаемое понятие – это государство. И государственный суверенитет – это, я вот дал его определение, это свойство государства, а не просто там какой-то структуры, основано на его территориальном верховенстве, публичной власти, юрисдикции, независимости в международных отношениях и признании другими государствами. Вот у нас, если мы возьмем вот это Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, значит, вот другие анклавы, значит, они обладают всеми признаками суверенитета, кроме признания. И вот пока их не признает, вот, каждый суверенит должен признать себя равным. Они не, вот то же самое с Палестиной происходит, хотя надо давно было меры провести. Поэтому наша страна независимая, она не пляшет под чужую дудку, и мы это проявили на протяжении вот уже 23 года. Но надо делать все для того, чтобы вот нашу встроенность в систему международных отношений, экономических отношений, финансовых отношений, чтобы эта система была современной, чтобы она обеспечила интересы России. Вот если мы это сумеем сделать, но прежде всего нам нужно решать вопрос в системе международных правоохранительных структур. Ведь посмотрите, государство, любое государство, капиталистическое, социалистическое, нейтральное, там, любое, оно состоит на трех китах. Экономика, политика, право. Есть, нельзя представить себе одно государство, где там не было законодательной системы, правоохранительной системы, судебной системы. Нельзя, нельзя представить. Но почему до сих пор у нас мировое сообщество обходится без вот этих вот вещей? У нас нет ни международных судов ООН, о котором я предлагаю уже почти 50 лет их создавать. Международный суд ООН по гражданским делам, экономическим вопросам, значит, по другим, значит, вопросам, значит, это создавать систему. Причем так, в системе ООН, на разных континентах, на их разное деление и так далее. Международные правоохранительные структуры, которые бы защищали бы интересы, наши бы интересы, государства, вот, России, интересах наших экономических структур за рубежом, которых просто нагло отняли, значит, собственность. Интересы наших граждан, где американцы хватают, значит, и вот доставляют вот на свою юрисдикцию их судят. Но пока мы это в мире не создадим, пока вот антимафия уже... Сколько раз обращается, что надо, надо инициировать, чтобы Россия была впереди, чтобы она не плелась в хвосте. А она плетется в хвосте, понимаете? Но это вынуждает, почему я говорю, что ну, есть предел какой-то. Но 1000 писем – это очень много, поверьте, за 23 года. Это вынуждает нас. Если не Россия, Россия не хочет быть мировым лидером по созданию нового международного правопорядка, ну тогда антимафия отдаст это в другие страны, дружественные для нас. Хорошо. И понятно, что я как журналист обострял некоторые моменты специально для того, чтобы наша беседа не была такой гладенькой, ровненькой. Но то вы и есть журналист. Да, понятно, что я патриот, родолюб России и жизнь готов положить, да, чтобы Россия наша была крепкая, сильная и самое-самое лучшее. А можно я тоже сейчас скажу? Но вот если не обострять эти моменты, да, то, наверное, до правды не докопаемся. Но можно я скажу? Но Вячеслав Григорьевич, вы крепкий орешек. Я хочу вам сказать, да, что антимафия 32 года. Причем мы столько сделали для страны, которой ни одна общественная структура и ни одна партия даже Ну, конечно, она имеет возможность на государственном уровне что-то делать. А вот внутри не сделала. Но о нас никому не известно. И вот мы благодарим вас, что, может быть, с вашей помощью мы сумеем пробить вот этот информационный, как говорится, вакуум и все-таки суметь через вас довести до руководства и, прежде всего, до президента России наше предложение, которое необходимо срочно реализовать в интересах нашей страны, в интересах нашего народа, в интересах мирового сообщества. Мы не должны вот находиться в такой ситуации, когда существуют такие проблемы, что они доходят до войн. Надо создавать новую систему международной безопасности. Надо создавать, мы отдельно с вами поговорим, принципиально новую систему правоохранительных органов и судов страны, которые бы эффективно защищали бы и интересы граждан, и интересы компаний юридических, и интересы государства. Вот мы на это направим. Надо создать сильную, мощную, процветающую Россию. Но пока не будут реализованы наши инициативы, будут очень большие проблемы. Поэтому мы надеемся, что все, кто нас услышит, помогут размножить вот эти, растиражировать наше с вами интервью, что оно дойдет все-таки до президента России, и на его уровне будут приняты меры в интересы нашей страны, нашего народа и мирового сообщества. Хорошо. Надеюсь на то, что у нас все получится, дай на то, Бог. Что Россия будет сильна, мощна, добра, великодушна, и то, что другие страны нас не будут бояться, а будут с уважением сотрудничать с нами, как и мы будем уважать других и сотрудничать. Ну, на этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю за очень интересный спарринг, очень интересные мысли. Надеюсь, что все у нас получится. Быть добром. И мы надеемся, что это не последняя встреча с вами. Нам это тоже доставило очень большое удовольствие. И я подчеркиваю, что антимафия не давала интервью. Вот пока я, когда я был главой делегации России на переговорах с зарубежными странами, да, я давал интервью центральным каналам телевидения, прессе, и за рубежом, и в том числе и в Минске, и внутри страны. Но все эти 23 года мы вот в таком вакууме находимся, а благодаря вам мы сможем довести свои инициативы и до руководства страны, и до мирового сообщества, за что вам будут очень благодарны народ России и мировое сообщество. Я всегда отношусь к понятию благодарность очень-очень просто. Благодарность для меня – это когда человек живет по-человечески. О, ну это тоже хорошо. Вот мы и заживем, и наша страна заживет, если мы сумеем реализовать то, что антимафия наработала за вот эти 32 года. Хорошо. Всем добра, быть добром. Всего наилучшего.